Круг общения. Вступающий в частое общение с людьми или для разговора, или для перов, или вообще для совместной жизни, неизбежно должен или сам уподобиться им, или их изменить на свой лад, говорил Эпиктет. Мы становимся похожи на тех, с кем постоянно общаемся. Сначала на родителей, затем на друзей, когда в подростковом возрасте начинаем проводить с ними больше времени, и забираем себе их привычки и убеждения. Чем раньше убеждения сформированы, чем чаще подкрепляются, тем сложнее от них избавиться. Таким образом, наш круг общения делает нас теми, кто мы есть. Эпиктет говорил, если погасший уголек положить горящему, то или он погасит тот, или тот воспламенит его. Но что, если положить 10 горящих углей рядом с одним потухшим? Опасность быть тем, кем вы не хотите. Редко кто сознательно контролирует свой круг общения. А ведь это очень опасно. Мы впитываем от своего круга как хорошие мнения, так и плохие. Как говорил Эпиктет, соприкасаясь с покрытым сажей, невозможно и самому не запачкаться. То же самое и с убеждениями. Если вы живете в семье, где все считают, что жизнь — это тяжелая ноша, а работать надо только на нормальной, пусть и нелюбимой работе, вам сложно будет оставаться позитивным человеком, который верит в свою мечту. Да, вы вроде знакомы с людьми, которые любят свою работу, и понимаете, что убеждения вашей семьи неверны. Но, просматривая вакансии, вы будете выбирать не те, которые вам хочется, а те, на которые реальнее устроиться. Вы не пойдете в геймдизайнеры, потому что кто вас возьмет? Вы пойдете дизайнить презентации и годовые отчеты. Хорошая работа, но мечтали вы не о ней. Такие крошечные убеждения, которые дарят нам наш круг общения и формируют нашу жизнь. Это причина наших удач и неудач, и той жизни, которую мы проживаем. Если вы часто контактируете с человеком, который постоянно высказывает негативные мнения, этот плохой, этот еще хуже, эти мнения поневоле откладываются и у вас в голове. Даже если вам кажется, что это все предвзятая ерунда, они в какой-то степени остаются с вами, формируют ваше восприятие мира. Мы перенимаем нрав тех, с кем общаемся, и подобно тому, как некоторые болезни передаются телесным соприкосновением, душа передает свои недуги ближним. Пьяница заставляет своих постоянных сотрапезников пристраститься к неразбавленному вину. Общество распутников делает неженку даже из храброго человека и вообще женщину из мужчины. Алчность вливает свой яд во всех, кто рядом. То же самое происходит и с добродетелями, только наоборот. Они смягчают все, с чем соприкасаются. Подходящий климат и здоровая местность полезны для выздоравливающих. Но куда полезнее для неокрепших душ общество тех, кто лучше их. Когда я только занялась стоицизмом, я стала внимательнее смотреть на входящие мысли и поняла, что практически каждое предложение, которое произносит один из моих близких, наполнено негативом. Даже похвала начинается с завуалированного оскорбления типа «ну она блондинка, конечно, но готовит хорошо». Я начала просматривать свои установки, полученные от этого человека. И поняла, что часто смотрю на людей, как он, как на идиотов или как на инструменты. Это то, что я, сама того не желая, переняла от нашего постоянного общения. В одной из лекций Эпиктет справедливо упрекает нас. «Если бы кто-то вручил твое тело первому встречному, ты бы вознегодовал. А то, что ты доверяешь свой разум случайному человеку, чтобы, если станут тебя бронить, разум твой пришел в смущение и смятение. Тебе от этого не стыдно?» Задумайтесь, каким людям вы доверяете свой разум? Кому дали ответственную задачу формировать ваше мировоззрение? От ответа зависит то, какую жизнь вы проживете и насколько вы будете счастливы. Что делать, если люди вокруг мыслят негативно? Эпиктет советует нам просто держаться подальше от таких людей, потому что пока наши взгляды не стали твердыми, нам легко поверить в какое-нибудь ложное убеждение если нам его достоверно преподнесут. Наша задача — создавать себе вдохновляющую и помогающую среду для развития. Сенека предлагает нам окружить себя теми, на кого мы хотим быть похожими, чьему мнению мы доверяем, кого считаем великим. И это возможно для любого человека, даже если вы живете в крайне неблагоприятных условиях, даже если вы ребенок, который не может выбирать свое окружение. А вашими друзьями могут стать великие умы любой эпохи и любой страны — Сократ, Эпиктет, Достоевский. Не обязательно окружать себя живыми людьми. Это могут быть книги, видео, подкасты. Читайте их, слушайте, погружайтесь в их мысли, живите с ними. А потом ищите людей с похожими интересами в реальной жизни. Хочешь освободиться от пороков? Сторонись порочных примеров. Скупец, развратитель, жестокий, коварный. Все, что повредило бы тебе, будь они близко, в тебе самом. Уйди от них к лучшим. Живи с Катонами, с Лелием, с Тубероном. А если тебе по душе греки, побудь с Сократом, с Зеноном. В ученых занятиях, в общении с самыми мудрыми людьми, должны мы проводить время, чтобы усвоить исследования, исследовать неоткрытое. Так нуждающаяся в искуплении душа отпускается на свободу из жалкого рабства, писал Сенека. Когда у вас и ваших друзей разные взгляды. В одной из бесед Эпиктет спрашивает, а что если ваши новые убеждения расходятся с мнением ваших друзей? Спорить с ними или же поддакивать, но про себя думать иначе? К сожалению, на двух стульях не усидеть. Невозможно быть и прежним, и новым одновременно. Чтобы не погубить себя, мы никогда не должны опускать планку, возвращаться в угоду другим к старым мнениям, даже для вида, говорит Эпиктет. Ты не можешь, раз ты не пьешь с теми, с кем пил, казаться им таким же приятным. Так выбирай, хочешь ли ты быть пьяницей или приятным для них, или трезвым и неприятным.